и поволокли в штрафной. А тут как раз слегла с острым аппендицитом супруга одного из крупных начальников. Выяснилось, что операцию доверить желают только епископу Луке. Спешно тащат его назад. Подходит к операционному столу, как ни в чем не бывало, и опять крестит инструменты. А наши хозяева молча проглатывают пилюлю. Тут Шия радовался со всем штатом его возвращению. Друзья мы теперь. Я привык считать мерзавцами всех служителей культа, но в этот раз мерка не подходит. Лёля провела рукой по его волосам. «Милый, обвинить в контрреволюции тебя! Тебя! Эх, кабы дело заключалось во мне одном, а то сама ведь видишь. Вот Ропшин, мой новый товарищ, обвинен за то только, что сказал где-то, будто бы стихи Гумилева предпочитает стихам нашего Маяковского. А то так работает у нас санитарка и девушка, ей и всего-то 16. Они с несколькими другими школьниками в глухом сибирском городке составили самостоятельный кружок по изучению истории партии. Да совместно пришли к выводу, что генеральная линия партии допустила целый ряд непозволительных ошибок. Все приговорены к лагерю, прежде чем сделались выпускниками. Вот куда нас завела бдительность. Не поверил бы, если бы услышал со стороны. Людей жаль, а дело еще больше. Это все нашим врагам на руку. Товарищ Сталин может загубить работу стольких лет. Знаешь, я не жалею, что попал сюда. Кое-что понял новое. Милый, ты теперь совсем иной. Когда ты так говоришь, ты кажешься мне таким же героем, каким Асе казался Олег. Зачем ты сравниваешь? Что может быть общего между царским гвардейцем и мной? Романтического во мне, ей же Богу, ничего. Это мы оставляем для господ офицеров. Я человек будний. А вот и неправда. Я лучше тебя знаю, какой ты. Мы с тобой могли бы быть очень счастливы. А разве мы не счастливы? Разве для счастья так уж необходимы безопасность и кровать? Я, по крайней мере, счастлив. Подожди, мы с тобой еще и на воле поживем. У нас сынок когда-нибудь будет. Вот только здоровье твое меня тревожит. Вынимай градусник. Опять 37. Как бы в самом деле не было легочного процесса. А с ногой что? Покажи. Пятна эти цинготные. У меня обе голени в таких же пятнах. Я тебе сейчас дам всходы гороха. Я размочил горсточку в консервной банке. Вот, жуй. Ну, зачем ты встал? Ложись, поболтаем еще. Хоть немножко отогреться в твоей ласке, хоть немного забыться. Пора, девочка моя. Сейчас будет отбой. Я опасаюсь, как бы строгости еще не усилились после этой истории с побегом. Слышала? Да, шептались у нас вчера, что сбежал один с большим сроком. Не знаю, преследовали его или нет. Разобрать трудно, что правда, что слухи. Алёнушка, его уже поймали и привезли сюда вчера вечером. Он прострелен и весь изгрызан собаками. Я сам видел. Епископ Лука извлек сегодня пулю. Знаешь ты, кто этот человек? Один из организаторов комсомола. Я не стану восстанавливаться в партии, когда выйду отсюда. Истинному коммунисту в ней теперь не место.

Шмон, шмон! Великий шмон!» У Магды опять были красные глаза. «Обыск в бараке устраивали», — шепнула она Лёле, усаживаясь на свое место после сигнала к ужину. «Пересматривали наши личные вещи. Всю солому перетряхивали. У меня забрали папочкин молитвенник. Последнее, что у меня осталось на память о нем. А у вас оставалось что-нибудь в бараке? Икона и шерстяной жакетик». И говоря это, Лёля тут только вспомнила, что в кармане несчастного жакета первая и единственная записка Вячеслава. Как только закончился ужин, она тотчас побежала на свою койку. Ни иконы, ни жакета. Хотя последний относился к числу дозволенных вещей. Какая злосчастная звезда руководила ею, когда она в это утро отложила жакет в сторону, говоря себе, что морозы уже уменьшились и достаточно тепло в одном ватнике. Она сидела на соломе, поджав ноги и раздумывая, каковы могут быть последствия и возможно ли сбегать к Вячеславу, который должен находиться в страшной тревоге, не будучи извещенным, как прошла ночь. Бежать к нему опасно, слишком опасно. Могут следить. Подшивалова прервала ее думы. «Вот, бери, Ленка, это твое. Я вовремя подхватила и припрятала». Лицо глупой девочки осветилось улыбкой. Рука протягивала образок. «Спасибо тебе, Женя. Ты часто бываешь очень добра. Ты бы могла быть гораздо лучше, чем ты есть. А, впрочем, это одинаково относится к нам всем и ко мне самой в первую очередь», — ответила тронутая Лёля. «Ну, ты меня с собой и не равняй. Я еще с малолетства пропадшая. Сколько раз мне мамочка моя говаривала: не водись ты со шпаной, Женечка, не доведет тебя до добра твоя шпана, пропадешь задаром. Я за тебя, — говорит, — вечер за всеночной Божью Матерь, Женечка, умоляла. А я только засвищу, да опять на улицу. Вот все и вышло, как моя мамочка запредчувствовала. Каково ей сердешной, ноничи!» Подшивалова всхлипнула. «А записка? Боже мой! Где же записка?» Лёля напрасно перерывала солому и ползала по полу. Поиски успехом не увенчались. Недопустимое легкомыслие сохранять такой компрометирующий документ. За час до отбоя ее вызвали к начальству. «Ты с кем это шашни заводишь, а? Кто это тебе свидание назначает? Нам беременных баб в лагере не нужно. Говори, с кем путалась?» Лёля помолчала, обдумывая ответ. «Я не могу быть в ответе за то, что еще хороша, и мне не дают прохода ни заключенные, ни конвой. Я ни с кем не желаю иметь дело. Спросите соседей по нарам. Они вам подтвердят. Из записки еще не следует, что свидание состоялось. Понятия не имею, кто этот В, и узнать не пробовала». «Ишь, какую гордячку разыгрывает! Коли в самом деле не путалась, назови сейчас же имя. Ты воображаешь, дуреха, что мы не сумеем выяснить?» Писал, разумеется, кто-то из медицинских. «Допросим двух-трех санитарок и установим. Ну, говори, или сейчас отдам приказ о переводе тебя в 41-й квартал». Тебе, наверное, уже известно, что это такое. Лёля похолодел. Штрафной. Там бьют. Там морят голодом. Там... Они все равно узнают. Слишком просто установить. И не своим чужим каким-то голосом еле слышно выговорила. Фельдшер Вячеслав Коноплянников. В бараке все провожали ее сочувственными взглядами, пока она шла на свою койку. Она не замечала ничего. Я его выдала. Я предательница. Урки и тени выдают возлюбленных. И в отчаянии бросилась на перерытую солому. Вячеслав дежурил в палатах в этот вечер и, не находя себе места от тревоги, то и дело выбегал на черное крылечко больницы. Сумерки сгущались, тени чернели. До отбоя оставалось только четверть часа. Потом двери бараков закроются, и свидание отложится на сутки. Ему предстоит полная тревоги бессонная ночь, а потом новый день ожидания. Она права. Счастливыми быть в такой обстановке невозможно. Любовь здесь превращается в пытку. Необходимо хоть на минуту увидеться. Может быть, она на скамеечке возле женского барака? Он сбежал с крыльца, но едва сделал несколько поворотов, как в узком проходе между бараком и баней лоб в лоб столкнулся с Косымом. «Ты что тут вертишься? Кого высматриваешь?» Забывая осторожность, заорал Вячеслав. «У, я то бене заключенный, чтобы на мене кричать. Уложу, как пса паршивого!» — зашипел Косым. «Подумаешь, какая птица! Вот что, мерзавец! Даром тебе не пройдет, коли будешь приставать к заключенным девушкам. С головой начальству выдам, а то так сами расправимся. Я не барин, не белоручка. Всему тут у вас понаучился. Вот, гляди!» Вячеслав показал ему два пальца и провел ими по своей шее. «Так и знай, понял?» «Пожаловалась. Живешь с нею, что ли?» «Нет, не живу. Но и тебе не дам. А выдашь меня начальству, я выдам тебя. Я твой разговор слышал». Косым, блестя глазами, взялся за ружье и, слегка присев, приложился, щуря один глаз. «Чего кривляешься? Смотреть тошно. Права не имеешь спустить курок. Мы не у проволочного заграждения». Косым перестал целиться, но медленно кошачий, крадущийся походкой, пошел к нему, покачивая ружьем. «Не напугаешь. Заруби на носу. Сунешься после отбоя в женский барак — не быть тебе живому». Вячеслав повернулся и, обогнув здание, вышел на площадку с укатанным снегом. 16-летняя свинарка, о которой он рассказывал Лёле, скользнула мимо него к дверям. «Здорово, муха! Ты с работы?» Она остановилась. «Бегу к тебе. Сейчас будет перекличка и отбой. А к 12 придется возвращаться в больницу, в твой дизентерийный. Михаил Романович приказали прийти. Ночью работать некому. Ваше поле свалилось. Кровавое у нее. Муха, выручи.